Гусь-Гусь представляет курс Ярослава Рещикова «Человек-город или как устроен иммунитет». Лекция 6. Как прививки обучают иммунную полицию. В прошлых лекциях мы разобрались, как работает иммунная система. Поговорили про фагоцитов полицейских врожденного иммунитета, про специальных агентов приобретенного иммунитета, лимфоцитов, и про противовирусные подразделения натуральных киллеров и Т-киллеров. Конечно, мы познакомились далеко не со всеми клетками и веществами, которые участвуют в защите Яриктауна от внешних угроз. В действительности разных клеток иммунитета гораздо больше, а их общение и взаимодействие друг с другом гораздо более сложное и интересное. Но самые основные и важные механизмы работы иммунной полиции мы с вами изучили. А это значит, что теперь мы можем начать разбираться в более насущных вопросах, а именно, как помочь нашему иммунитету. Способов существует очень много. Про некоторые из них мы еще поговорим в следующей лекции, но сегодня я хочу поговорить только про один, а именно про прививки, или по-научному вакцинацию. Почему именно про нее? Ну, во-первых, потому что сейчас это очень актуальная тема. И бороться с пандемией коронавируса человечеству больше всего помогает именно вакцинация. А во-вторых, потому что вакцинация, в отличие от других способов, не помогает иммунной полиции напрямую. Она ее обучает. Давайте разбираться, как все это работает. И по традиции начнем с того, что переведем слово «вакцина» с латинского языка. В основе этого слова лежит латинское «корова», и произносится оно «вака». А если образовать от этого слова прилагательное, то получится «вацинус», то есть «коровий». Вы можете спросить, при чем тут коровы? А при том, что именно благодаря коровам в 1796 году была получена первая в мире вакцина. Но давайте начнем издалека. История появления вакцины связана с одним очень древним вирусом, который вызывает смертельно опасное заболевание у человека. Называется он вирус натуральной оспы. Благодаря современным научным методам ученые генетики смогли определить, откуда и когда примерно появился этот страшный вирус. По всей видимости, изначально это была болезнь, которой страдали верблюды. И вот, примерно 12 тысяч лет назад, то есть где-то в 100 веке до нашей эры, вирус натуральной оспы научился передаваться человеку. Случилось это в районе северо-восточной Африки, то есть на территории Древнего Египта. Поначалу болели немногие, и заболевание перемещалось от одного маленького племени к другому. Поэтому многие тысячелетия вирус не выходил далеко за пределы Египта. Но древняя цивилизация росла, городов и поселений становилось все больше и больше. Египет начал активно торговать с соседними странами. И вместе с караванами вирус распространился на территорию древней Индии и Китая. А в самом Египте натуральной оспой в это время болели даже фараоны. За несколько столетий вирус распространился и на европейскую цивилизацию. И все это время забирал сотни тысяч человеческих жизней. В 570 году нашей эры епископ Мариш из Аванша в своих трудах назвал заболевание вариола, от латинского слова «вариус», что в переводе означает «пятнистый». Это название вируса сохранилось до сих пор. Само название пошло от симптомов, которые вызывает вирус натуральной оспы. Давайте разбираться, что этот вирус из себя представляет. Сам по себе он довольно большой и устойчивый к воздействиям внешней среды. В сухих и холодных местах он может храниться от нескольких месяцев до нескольких лет. Заражение происходит либо воздушно-капельным путем, то есть через вдыхаемый воздух, либо через прикосновение. Попадая в верхние дыхательные пути с воздухом, вирус проникает в клетки кирпичики слизистой оболочки. Там вирус размножается и затем перебирается в ближайшие лимфатические узлы. Этот путь занимает у него примерно 2 дня. Затем из лимфатических узлов он перемещается в кровь. И уже по кровеносным сосудам вирус натуральной оспы достигает своих клеток-мишени – кератиноцитов внешней крепостной стены, с которыми мы познакомились во второй лекции, и клеток-кирпичиков слизистых оболочек. И уже там начинает активно размножаться. В это время иммунная полиция и противовирусные подразделения начинают что-то подозревать, а агенты спецслужб приобретенного иммунитета пытаются подобрать подходящую ручку для молекул вируса, чтобы потом начать размножаться и производить антитела против вражеского захватчика. Но, как вы помните, до момента, когда приобретенный иммунитет сможет оказать серьезное сопротивление, может пройти от 10 до 14 дней, а иногда даже больше. Что же в это время происходит с человеком? Первые несколько дней человек ничего не чувствует, потому что вируса еще слишком мало в организме. Потом поднимается температура, сильно болит голова и поясница. И еще через несколько дней по всему телу появляется сыпь, то есть те самые пятна, от которых пошло название болезни. Эти пятнышки означают, что в клетках кожи активно размножается вирус, и кератиноциты погибают один за другим. Но в какой-то момент приобретенный иммунитет находит подходящую молекулярную ручку. Полиции выдвигаются туда, где разгулялся вирус, и на коже развивается воспаление. Пятнышки становятся больше, превращаются в пузырьки, лопаются и затем покрываются корочками. Все это признаки боевых действий иммунитета против вируса. Поражение кожи настолько глубокое, что эти лопнувшие пузырьки не заживают никогда. На их месте у человека остаются шрамы на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, воспаление бывает настолько сильное, что организм просто не справляется. Примерно 30% заболевших людей погибает. Но если организм все-таки побеждает, то приобретенный иммунитет навсегда запоминает вирус натуральной оспы. Лимфоциты, которые боролись с болезнью, становятся клетками памяти и уже никогда не допустят повторного заболевания. То, что переболевшие люди никогда больше не заражались натуральной оспой, заметили уже в древние времена. И эту способность не заражаться пытались передать другим людям разными способами. Например, отбирали людей, которые болели оспой в легкой форме и уже выздоравливали. Как только сыпь из пузырьков превращалась в корочки, эти корочки счищали, высушивали и перемалывали в пыль. И уже потом эту пыль через специальные трубки вдували в нос человеку, который еще не болел. После такой процедуры человек заболевал и чаще всего тоже в легкой форме. После этого он выздоравливал и вырабатывал иммунитет к болезни на всю оставшуюся жизнь. Но не всегда это было так. У этого метода было два больших недостатка. Первый заключался в том, что далеко не все переносили заболевание легко. Был довольно большой шанс подцепить натуральную оспу в тяжелой форме или даже умереть. Далеко не все были готовы идти на такой риск. Второй недостаток — человек, получивший заболевание таким методом, становился заразным для других людей и распространял заболевание еще больше. Но тем не менее, метод широко распространился по всему миру. Назвали его вариоляция. Помните, вирус назывался вариола от слова «пятнистый»? Вот и метод назвали вариоляция. И вплоть до конца 18 века это был единственный способ хоть как-то бороться с заболеванием. Но 14 мая 1796 года врач из Великобритании по имени Эдвард Дженнер провел первую в истории человечества вакцинацию. Вот теперь самое время вернуться к коровам, в честь которых была названа вакцинация. Дело в том, что у вируса натуральной оспы есть довольно близкий родственник. Это вирус коровьей оспы. У коров он вызывает заболевание, похожее на натуральную оспу, но не такое страшное и смертельно опасное. Людям он тоже умеет передаваться, но вызывает у них лишь легкую простуду и сыпь, которая быстро проходит. Чаще всего им болели доярки, и что самое удивительное, переболевшие доярки не заражались натуральной оспой. Как раз это и заметил Эдвард Дженнер. Он поставил эксперимент. Взял содержимое пузырьков с рук болеющей доярки и нанес его на царапину 8-летнему мальчику по имени Джеймс Фипс. Мальчик заболел коровьей оспой, после чего быстро поправился. После этого Дженнер попытался несколько раз заразить его натуральной оспой, но мальчик так и не заболел. Тогда Эдвард Дженнер еще несколько раз повторил свой эксперимент с другими пациентами и по итогам написал брошюру с рекомендациями по прививанию. Поначалу его открытие восприняли с недоверием, ведь такого никто раньше не делал. Но прививка по методу Дженнера оказалась настолько эффективной, что уже через 10 лет она распространилась по всему земному шару. А в 1980 году, то есть через 183 года после изобретения вакцинации, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус натуральной оспы полностью побежден. Образцы вируса остались только в двух особо охраняемых лабораториях. Одна в США и другая в России. Эти образцы продолжают изучать и создавать на их основе вакцины новых поколений и противовирусные препараты. Но давайте вернемся к истории вакцинации. Что же было дальше? После столь успешного опыта Эдварда Дженнера, ученые начали задумываться над тем, как придумать такой же способ предотвращать другие болезни. Но это оказалось не так просто. Можно сказать, что с вирусом коровьей оспы человечеству повезло. Ситуация, когда болезнь от животного может помочь иммунитету бороться против болезни человека, довольно редкая. И так вышло, что новых вакцин не изобретали целых 80 лет. Переломный момент произошел в 1880 году в лаборатории французского ученого Луи Пастера. Он проводил опыты по изучению куриной холеры. Это такое заболевание, которое в те времена сильно мешало птицеводству. потому что одной заболевшей курочки было достаточно, чтобы заразить всех птиц в курятнике, а выживало при этом лишь 10% из них. Пастер изучал, как протекает болезнь у куриц, пытаясь понять, как с ней можно бороться. Для этого он выращивал бактерии куриной холеры в специальных чашечках, после чего вводил бактерии курам и наблюдал за происходящим. Но вот однажды Луи Пастер отправился в отпуск, а когда вернулся, по ошибке ввел нескольким курицам бактерии, которые простояли в чашечке больше месяца. Подопытные птицы заболели, но очень быстро выздоровели. Ученый пришел к логичному выводу, что чашечка с бактериями должно быть испортилась, и ввел тем же самым курам уже свежую партию. Но курицы не заболели. Пастер несколько раз все перепроверил и сделал вывод, что именно те ослабленные бактерии, которые он ввел по ошибке, помогли иммунитету куриц бороться с настоящей болезнью. И вот, начиная с этого момента, можно сказать, что вакцинация начала набирать обороты. Стали придумывать новые способы, как ослабить болезнетворные бактерии и вирусы, например, нагреванием, высушиванием или добавлением различных химикатов. Кто-то придумал брать не саму бактерию, а продукты их жизнедеятельности, то есть отдельные молекулы. А современные ученые с помощью генной инженерии создают вакцины, комбинируя и редактируя генетический материал разных вирусов и бактерий. Давайте разбираться, какие бывают вакцины на сегодняшний день. Всего их можно поделить на 4 группы. Первая группа – это живые вакцины. В их состав входят живые микроорганизмы или вирусы, которые способны размножаться в организме человека. Например, вирус коровьей оспы, с которым мы уже познакомились, это как раз пример живой вакцины. Еще один пример – вакцина против туберкулеза. Это заболевание, которое вызывает бактерия под названием палочка Коха. Под микроскопом по форме она напоминает палочку, и открыл ее Роберт Кох. Вакцина от туберкулеза состоит из точно такой же бактерии, которая вызывает заболевание, то есть тоже из палочки Коха, только другого штамма, гораздо менее опасного. Давайте разберемся, что такое эти штаммы. Наверняка вы слышали, что у коронавируса сначала был штамм альфа, потом появился бета, за ним гамма и дельта, и вот совсем недавно появился новый штамм — омикрон. Это все один и тот же вирус, но немного разные его версии. Дело в том, что коронавирус, как и любой другой вирус или бактерия, переходя от человека к человеку, постоянно немного меняется, а именно меняется его генетический материал. Эти процессы называются мутации. Происходят эти мутации совершенно случайно, например, в результате ошибки при сборке новых копий вируса в клетке. Чаще всего такие мутации вирусу только мешают. Но бывает так, что мутация оказывается полезной, и вирус приобретает новые свойства, например, становится более заразным или живучим. Тогда он распространяется на других людей быстрее и эффективнее, и так появляется новый штамм. А вот в вакцине против туберкулеза, наоборот, используется штамм бактерий, у которой накопилось много вредных для нее мутаций. Таких бактерий выращивают специально в лаборатории, отбирая все более и более слабые бактерии. Поэтому заболевание она не вызывает, но зато может обеспечить иммунитет против других, более вредоносных штаммов. У живых вакцин есть большое преимущество перед другими. Они вырабатывают у человека очень сильный и длительный иммунитет всего с одного укола. Связано это с тем, что живая вакцина полностью повторяет то, что сделала бы настоящая инфекция, и иммунной полиции приходится действительно с ней побороться. Поэтому и запоминает она ее лучше. Но есть и минусы. Живую вакцину сложно производить. Сложно искать безвредные штаммы, сложно хранить и перевозить, ведь нужно, чтобы вакцина оставалась невредимой. Кроме того, живую вакцину нельзя вводить людям, у которых есть проблемы с иммунитетом. Ведь в таком случае даже слабый штамм чужеродного микроорганизма может вызвать серьезное заболевание. Гораздо более распространенная группа вакцин — это неживые или по-научному инактивированные вакцины. Для производства таких препаратов берут вредоносную бактерию или вирус и подвергают их разным физическим и химическим воздействиям. Высушивают при высоких температурах, под высоким давлением, вымачивают в растворах разных токсичных веществ и так далее, после чего препарат очищают, и получается инактивированная вакцина. Иммунитет от такой прививки менее стойкий, и зачастую приходится делать несколько прививок, чтобы его поддерживать. Все потому, что полицейским фагоцитам и лимфоцитам не приходится особо бороться с противником, и учатся они в таком случае хуже. Зато такая вакцина безопасна для людей с ослабленным иммунитетом. А кроме того, ее гораздо проще хранить и перевозить. Третья группа вакцин представляет собой отдельно взятые молекулы вируса или бактерии. Производить их непросто, ведь нужно найти и выделить ту самую молекулу, которая будет обеспечивать самый сильный иммунный ответ. А это довольно сложно. И так же, как и с неживыми вакцинами, иммунитет не прикладывает больших усилий, чтобы побороть ранее неизвестную молекулу, а потому хуже ее запоминает. Ну и четвертая группа — это новые вакцины, которые производят с помощью генной инженерии. Хорошим примером, чтобы познакомиться с ними, будут как раз два разных типа вакцины от коронавируса. Давайте разбираться. Первый тип вакцины называется векторная. Вектором называется вирус, который специально производится в лаборатории. Он умеет проникать в клетки человека, но не умеет там размножаться, поэтому опасности не представляет. Такой вектор нужен только для того, чтобы доставить внутрь кусочек генетического материала коронавируса. С помощью этого кусочка клетка начинает производить одну единственную молекулу, которая характерна для коронавирусной инфекции. Получается, что клетка короной не заражена, но производит внутри себя ее фрагменты. И вот тут нам с вами нужно вспомнить предыдущую лекцию. Помните, я рассказывал, что у каждой клетки в организме есть на поверхности молекулярный паспорт, на котором она обязана выставлять для клеток иммунной полиции все, что внутри нее происходит. Вот как раз на этом паспорте она и выставляет фрагмент коронавируса. Спецагенты противовирусного иммунитета это видят и начинают вырабатывать против этого фрагмента иммунный ответ. Поэтому, когда настоящий вирус проникнет в организм, иммунная система будет готова во всеоружии встретить непрошеного гостя. Второй тип вакцины от короны очень похож на векторную, только вирус там не используется. Такая вакцина называется РНК-вакцина, и в ее основе тоже лежит генетический материал. Но находится он не внутри вирусного вектора, а внутри микроскопической, произведенной в лаборатории, капсулки, которая умеет проникать в клетку не хуже любого вируса. Сейчас многие спрашивают, почему прививки от коронавируса рекомендуют сделать раз в полгода. Ну, во-первых, вакцины от коронавируса не живые, поэтому устойчивый иммунитет с одного укола не формируется. Кроме того, в них используется всего лишь один фрагмент коронавируса, а это довольно мало. Ну и в-третьих, постоянно появляются новые штаммы, поэтому иммунную полицию нужно держать наготове, добавляя новые порции вакцины. Давайте подведем итог. Что мы сегодня узнали про вакцинацию? Это метод, которому уже больше 200 лет, и за это время появилось довольно много разных препаратов. Но задача у них у всех одна — научить иммунитет бороться с опасным заболеванием еще до того, как мы столкнемся с ним в жизни, причем довольно естественным путем. Загвоздка тут только одна. Вакцинироваться нужно именно до того, как в организм попадет вражеский захватчик. Получается это далеко не всегда, к сожалению. Что же делать, если вирус или бактерия уже пробрались за крепостные стены и задумали недоброе? Об этом поговорим в следующей лекции. В следующей лекции о плесени в чашечках, неразборчивых антисептиках и расшифровке ДНК вирусов.